Действие четвертое. Алена. «А опыт отдельной личности, — настойчиво продолжал Пуаро, — невелик. Каждый должен это понимать и проявлять скромность. Помню, во время войны на станциях нашей подземной железной дороги часто можно было встретить лозунг «Все зависит от тебя». На мой взгляд, это была опасная и нежелательная доктрина, потому что она неправильна. Разве все зависит от какой-то, скажем, миссис Бланк? Если ей внушить эту мысль, она будет думать о своей важной роли в мировых делах, а тем временем ее ребенок опрокинет на себя чайник». Агата Кристи. Каприз. 25. Ч. «Всем нам время от времени необходимо совершать побег от губительного ритма наших личных раздумий. Это важный момент внутренней жизни мыслящих существ. Это одна из тех черт, что отличает человека от трехпалого ленивца, который, судя по всему, стопроцентной уверенности, впрочем, у нас быть не может, совершенно счастлив, когда висит вниз головы на ветке и не испытывает никакого желания почитать Дороти Сейерс. Реймонд Чандлер. Простое искусство убивать». События осени и зимы Анна постаралась скатать в плотный клубочек и положить в дальний уголок сознания. В катавасии с мертвыми тетками опасность явно стала преобладать над занимательностью. «Настала пора запереть и очистить жизнь», — подумала Анна, ощущая между тем не без тоски незавершенность композиции. Три лица, резко очерченные, жили себе пусть и в дальнем уголке сознания, а потому где-то на горизонте несбывшегося обреталось далекое и неизбежное четвертое лицо. Тем временем дел прибавилось. Всплыл мужчина Артур и предложил Анне вести исторический календарь на своей радиостанции. Смутно тревожась, не последует ли за предложением известная расплата, Анна вскоре поняла всю тщетность этих тревог. Самооценка Артура находилась на такой высоте, что нерасположение дамы он воспринимал как свидетельство ее явной психической патологии. Нормальные от такого, как Артур, отказаться не могли. А зачем ему ненормальные? Анна видела его несколько раз на радио и поняла по легкому напряжению в глазах, что обменной ценностью является не телесный контакт, а история с Лилией Серебринской, которую надо было забыть. Да ради бога, это было и ее желанием. Фонардин кое-как выздоровел, но, ко всеобщему изумлению, по весне оклемалась и собака. Правда, она сильно полиняла и стала меньше есть, но это было и к лучшему. Как заметил Яков Михайлович, собака-пенсионера идет в ногу со временем. Было уже начало апреля, когда Фонардин, несколько смущаясь, сказал Анне, что получил письмо от Алены. Настоящее, живое, на бумаге, с почты. 100 лет уже такого не видел. «От кого, Яков Михайлович?» «От Алены, Царевой. Вы уже не помните, ну, это последние из тех Лиля, Роза, Марина и Алена». Они сидели на кухне, которую Анна все-таки разобрала и помыла за время знакомства с романистом. Анна, вздохнув, стала молча гладить собаку. «Хотите, прочту письмо?» «Даже не знаю. Кроме Алены больше никто. Никто ничего не знает. Только она и осталась». Апрель выдался холодным и непривлекательным. Вместо воспетых поэтами милых капризов обдавал чисто февральской угрюмостью. Впрочем, 12 месяцев давно послали нахер всех пламенеющих благонамеренностью маршаков и со злобным сладострастием менялись своими амплуа, как развратные свингеры. Май косил под июль, январь оборачивался мартом, и лишь один сентябрь никак не мог никому уступить свою декадентскую роскошь. «Не иначе в продажу поступила сплошная контрафактная погода», — подумала однажды Анна. «И что пишет Алена?» «А я вам прочту», — обрадовался Фонардин и вынул из кармана домашней фланелевой куртки в крупную коричнево-желтую клетку продолговатый конверт. Куртку ему подарила Анна на день рождения, 7 марта, точно угадав родимую фонардинскую вещицу. «Дорогой мой Яшенька», — начал Яков Михайлович трогательным голосом. Анна прыснула. «Слушайте, это какое-то жгучее ретро, письмо из деревни». «Горбатов не деревня», — строго сказал Фонардин. «Горбатов почти город, 2000 жителей, и Алена — глава местной администрации». «Так, дорогой мой Яшенька, я тебе звонила на днях из Тамбова, но не застала дома. Значит, я так поняла, что ты здоров и выходишь. Я очень рада, если это так. Я стала ужасно бояться за всех родных людей с тех пор, как потеряла девочек. Яшенька, молишься ли ты за них? Пожалуйста, брось свой вечный скепсис и молись. Каждый день, как будет время, сразу молись, потому что иначе беда. Я даже писать не могу, так мне больно за девочек. Я ведь так просила Лилечку приехать, если бы она приехала, все бы повернулось иначе. Все бы были живы. Яша, приезжай. У нас снег сошел. Недельки через две, думаем, попрет всякое зелененькое. Мы площадь еще осенью успели заасфальтировать и частью выложить плиткой. Так стало красиво. А гуся нашего, того, что в сквере стоит, Петруша покрасил в бело-розовый цвет. Очень смешно. Приезжай хоть в мае, хоть летом, у меня все хорошо. Хотя и не очень. Не могу написать понятнее, потому что сама еще толком не знаю и не буду зря тревожить. Все здоровы. Только отец Николай ногу в прошлом месяце сильно подвернул. И ты же его знаешь, такой обстоятельный человек. Весь месяц думал, за что это ему Бог послал, туда ли он этими ногами ходит, и не сделал ли чего напрасного и ненужного. Как будто нельзя просто так ногу подвернуть. Яша, я очень хочу видеть тебя, говорить с тобой много. А как поживает эта девочка Анна, о которой ты мне рассказывал? Я бы и с ней хотела поговорить, раз она последняя видела девочек. Целую тебя, старичка доброго, хорошего, и псинку тоже. Бога ради, не давай ты ей эти заграничные корма из картонки, а лучше всего привози к нам. Будь здоров, голубчик, приезжай. Алена. Ну, Яков Михайлович, вы объясните что-нибудь, что за площадь? Откуда гусь, о чем думает отец Николай? Какая-то совсем новая тема зазвучала. Толстая коса до пояса, ямочки на щеках, грудь, на которой, по выражению поэта, двухлетний ребенок может сидеть, как на стуле, щедрая ласковость души. Все это ни в какие русские времена не могло обеспечить обладательнице сокровищ хотя бы прожиточного минимума счастья. Как-то Лилия Серебринская сердито сказала Фонардину: «Яш, ты знаешь, мне иногда кажется, что если такая женщина, как Алена, спит одна, это значит, на русской земле большая беда случилась». Спать одной Алене приходилось долго. Так между первым и вторым мужчиной прошло 3 года, а нынешнего спутника жизни, с которым она и уехала в Горбатов, пришлось после развода с мужем ждать 5 лет. Алена не была виновата в разводе. Мужа увели по всем бесстыжим правилам, описанным в книгах про стервятников женского пола. Она говорила тогда в эту страдальческую свою 5-летку с грустным смехом, что ее ужасно удивляет, как мало у нас психически больных. Ведь счет, по идее, должен был бы вестись на миллионы женщин. И еще поразительно, до чего у нас редки женщины-маньячки. «Это все он, великий алкоголь!» — восклицала Алена. «Как врач говорю вам, если в состоянии фрустрации не пить, это 100-процентный дурдом. Памятник алкоголю ставить надо в виде фонтана». От первого брака у Алены был сын Иван, не глупый и мягкий характером, но немного как будто недоделанный мальчик, с ослабленной волей. Все у него как-то криво, нелеповато выходило. Учился в педагогической академии 8 лет, женился случайно и глупо, через год разбежались. Во втором браке Алена родила очень бойкого, нахального мальчишку Мишку. Алена увезла сыновей в Горбатов, когда встретила своего огурчика, инженера-электрика Петра Огуркина, и уже там, в возрасте 50 лет, родила дочь Соню. Но там, в Горбатове, вообще началось инобытие. Алена поменяла судьбу. Потом уже она призналась, что просила об этом смиренно и упрямо, приходя в церковь и моля о неспослании ей мужа, твердо решившись положиться, наконец, в этом вопросе на отца. И только на отца. Ни месяца, ни год, несколько лет, каждую неделю, а то и чаще, Алена просила об одном и том же и в одних и тех же выражениях. Надо думать постепенно, царство строгости привыкло к полной, румяной и простодушной женщине, которая, испуганно уставив в окна икон кроткие серые глаза, упрямо твердила свою просьбу: «Родивший меня женщиной, да не спошлет мне мужа». Просьба была и законной, и справедливой, и верно адресованной, а потому после долгого и внимательного рассмотрения оная мельница, как мы знаем, мелют медленно, была удовлетворена. Многие утверждают, что мир несправедлив, и возразить трудно. Однако не в том беда, что мир несправедлив, а в том, что он иногда справедлив. Если бы все было построено только на взаимном пожирании, познать мир не представляло бы никакого труда. Подумаешь, один гад съедает другую гадину. Все тогда предельно четко. Наверху самые крупные гадины, потом идут гадины поменьше, внизу копошится совсем уж всякая чепуха и пересортится, кусая друг дружку и при всякой возможности норовя цапнуть другую, ослабевшую гадину, калибром выше. Вроде бы взору исследователя именно такая картина и представляется. А нет. То и дело хороший человек вдруг ни с того ни с сего любим и счастлив. Награда находит героя, заслуги одариваются сполна. Злодей наказан, талант процветает. Всего этого наберется, может, на горстку, на глоточек, на малое блюдечко. Но все карты этим спутаны, и все схемы похерены. Может, в мире всего-то и бродит, что лучик света, кроха добра, капли истины и красоты на медный пятачок. Но сила их воздействия оказывается сокрушительной, стирающей напрочь все правила и определения. И вот ничтожно малый плевок Царства Небесного в Царство Земное формирует закон законов. О мире решительно ничего нельзя сказать наверняка. А все-таки Алена не сразу распознала посланца, и сделать это было непросто. То, что она подобрала однажды у дверей своей квартиры, ни для каких целей вроде бы не годилось. Петя Огуркин приехал навестить землячку, обучившуюся в университете и вышедшую замуж на берегах Невы, но переборщил, снимая нервное напряжение. К оной землячке Наташе он был неравнодушен и заплутал в корпусах дома номер 52 по проспекту Космонавтов. Возвращаясь домой в третий корпус, квартира 71, пятый и последний этаж, Алена обнаружила мужичка. Маленького, бородатого, лосоватого, с потертым коричневым чемоданом на ржавых застежках, который тихо, но патетически восклицал «Мадам! Мадам!» и больше ничего разъяснить не мог. Похожие экземпляры с похожими чемоданами когда-то приезжали к ее маме Анне, которая была родом из деревни Акулова, и Алена даже подумала, что это затерявшийся родственник. На всякий случай, как то принято у добрых христиан, Алена впустила пришельца и уложила в комнате сыновей, благо те уехали к друзьям на выходные. Но мужичку так просто не спалось. Он вставал ночью, пытался что-то понять, затевал бессвязные разговоры. Утром, когда Алена завтракала овсяной кашей, которую варила сама из цельных зерен, Огуркин вышел в кухню и замер, глядя на простоволосую хозяйку в майке цвета погибающей бирюзы и безразмерных шортах. «Мужик!» — ласково спросила Алена. «Ты кто?» «А где Наташа?» — убито ответил гость. «Наташи нет, есть Алена». «Подходит?» — засмеялась она. Огуркину сразу показалось, что подходит. И подходит совершенно, и насовсем. Но недоразумение выяснилось, надо было уходить. А он был человек с ущербной волей и поврежденной речью, и всегда страдал, когда надо было принять твердое решение. Он и так надорвался, отыскивая беглую Наташу, которая от долгого отсутствия в его реальности приобрела черты божества. Чтобы освоить новый женский образ, требовалось время. Он унес этот образ с собой и 2 дня скитался по городу, привыкая к нему. Потом вернулся. Излучение Алены некоторые воспринимали, а некоторые нет. И от этого зависело восприятие ее внешности. С лучами она казалась статной, голубоглазой, золотоволосой красавицей. Без лучей — приземистой, полной теткой, с глазами серыми и волосами русыми. Алена сама своего излучения не видела, и понять загадочную двойственность отношения к ней никак не могла. Стоило ей увериться, что она безумно привлекательна в чьих-то глазах, как появлялись другие, равнодушные, скучные, и Алена тут же в себе полностью разуверялась. Кроме того, излучение тоже от чего-то зависело, и то разгоралось, то затухало. Алена понимала, что на кого-то действует, на кого-то нет, но не знала, что люди воочию видят в ней разных женщин. Огуркин был на волне излучения постоянно и видел божественно прекрасную, милосердную женщину, возле которой у него проходила всякая боль, даже страшнейшая из земных болей, душевная. Он и припал к ней. Он был добрый, слабый человек, с ужасной кашей в голове, но, как многие русские люди, умел в грозовые минуты взмахнуть крылами и взорлить. Кроме того, что немаловажно, при Алене он наливался силой и был мужчиной хоть куда. Алена, относившаяся к нему сначала настороженно, потом снисходительно, потом ласково, в близости была изумлена до основания и стала любовно именовать его «огурчиком». Прозвание било в точку. Поселок городского типа Горбатов, бывшее село Горбатово, славился на всю Тамбовскую область и даже за ее пределами невероятным, уникальным прадедовским способом засолки огурцов в реке. Огурцы помещались в бочки, заливались специальным рассолом, в состав которого входила местная минеральная вода, и укладывались под определенным углом на сдержках и противовесах в холодную речку Мурашу. Об этом и о прочих прелестях Горбатова, о церкви Михаила Архангела, о библиотеке, которую удалось сохранить и в которой царил человек по имени Октябрь Платоныч, судя по всему, полновесный герой, о грибных лесах и поразительно носких курах, о ранней весне и летнем сборе подсолнечника огурчик рассказывал Алене вдохновенно и косноязычно, и Алена поняла, что таких целей, как жилплощадь в Петербурге, у Пети Огуркина нет. Наоборот, дело шло к увозу Алены в Горбатов. Сначала эта идея казалась ей дикой, идиотской – поменять жизнь. Потом в голове начались измерения и взвешивания. А что теряем-то? Этот мучительный и всем известный процесс самоизмерения и самовзвешивания способен довести до бешенства, но не до сумасшествия. Он изнурителен, но не разрушителен. В отсутствие настоящей меры и настоящих весов человек обязан делать все сам. Алена вытряхнула содержимое своей жизни в ум, как вытряхивают забитую хламом сумку на видное место. Работа? Алена на тот момент второй год работала в медицинском центре «Дом здоровья», уйдя туда из районной поликлиники вслед за Владимиром Альбертовичем, который эту поликлинику возглавлял. Человек способный, человек недюжинной воли, он был склонен к размашистым авантюрам, любил дружить с неожиданными людьми, любил поверхностный блеск быстрого самоутверждения, и оттого от новорожденного дома здоровья за версту пахло позерством и шарлатанством. Правда, у населения нюх давно отбило. Алене, замечательному терапевту с фантастическим чутьем на болезнь, частенько хотелось посоветовать пациенту направиться в другое место, ибо дивная аппаратура, приобретенная Владимиром Альбертовичем, всего лишь диагностировала болезнь, не более того. А Горбатов, между тем, год жил без медицинской помощи. И чуть что, приходилось отправляться в Мучкап, поскольку горбатовский врач сбежал в центр Вселенной, то есть в Тамбов, к родственникам, у которых были родственники, родственные самим тамбовцам. А сами тамбовцы на ту пору вовсю куражились в Петербурге, составляя заслуженную славу великой русской организованной преступности. Горбатовский врач имел виды на Невские берега, и виды солидные – поскольку в роб земляческие и родственные связи чтила свято. Стало быть, работа в Горбатове ждала Алену, как, впрочем, ждала бы ее в любом русском месте. Работа ждала Алену всегда. Потерю в зарплате компенсировало явление живого законного мужа. Огуркин твердо предлагал настоящий брак. Алена стала подумывать, не есть ли огурчик тот самый муж, о котором она просила. И это, конечно, решило исход дела. Тем более, что переезд мог хоть как-то умерить главную боль, главную тревогу Алены. Это были дети.